О, бля, охуеть. Просто охуеть. Сижу в базаре на английском, тут пост. А этот чувак на русском базаре нормально, да, вообще, блядь? We'll be right back. Thank you. Thank you.